что я знаю про огонь, с точки зрения физики или химии очень мало. Есть огонь как природный эффект. Огонь дает свет, он согревает в морозы, и на нем можно готовить еду. Также огонь способен оставлять пепелища после себя, пожирая все на своем пути. Если с представлением эффектов от костра я сталкивался постоянно, то вот с разрушительной силой огня мне сталкиваться не доводилось. Что испытывает живое существо при виде первородной стихии, что уничтожает все на своем пути. Стоило мне только представить лесной пожар, и как животные убегают в страхе от него, как я почувствовал некий отклик от своего сосуда души. Я пытался равномерно осваивать оба закона, посменно меняя свои медитации в понимании огня на медитации в понимании металла, помня, что при познании закона огня мне помогли именно представления о самой стихии. Я начал размышлять о сути металла. На ум приходили только изделия из металла, мечи, доспехи, лапаны и т.д. Но помогло мне воспоминание о ртути, ведь она также является металлом, хоть и находится в жидком виде. Как ни странно, но именно нахождение в кузнице дало мне толчок для освоения закона металла. Наблюдение за работой Чжаоганга и его отца, то, как они выплавляют руду и кузнечными молотками придают ей разную форму, подстегнуло меня. Помимо медитации познания сути законов, я также расширял свой сосуд души. Я довольно хорошо прогрессировал, о чем говорила вторая звезда стального ранга. Камни крови я не использовал, моя техника и без них вполне справлялась с поставленной задачей. Я откладывал камни, дабы использовать их для прорыва. Найти еще одно место силы было довольно сложно, но идея заменить такое место горкой камней мне понравилась. Мои медитации прервались несколькими событиями. Во-первых, Сонг принес новости, что Шэньсю вылетела из академии, что, собственно, было предсказуемо. Во-вторых, во время внеплановой проверки учеников, когда Нили выполнил свое обещание и показал, что достиг бронзового ранга, у него случился конфликт с Шэньфием. Последний не смог стерпеть, что его тетя проиграла пари и после обмена оскорблениями попытался преподать урок Нили с помощью кулаков. Их быстро разняли, но Шэньфий потребовал от него боя на арене следующим летом. В-третьих, нам наконец-то удалось освоить руду, что мы принесли. Отец Чжаоганга был на седьмом небе от радости. Руда, что мы принесли, была в несколько раз лучше той, что добывали в шахтах Светозара. Даже солнечная руда, что я когда-то нашел, не шла ни в какое сравнение с нынешней. Уже сейчас можно было выпускать оружие и броню очень хорошего качества, хотя отец Ганга и признался, что хотел бы еще поэкспериментировать с сплавами. Именно последняя новость заставила меня прервать медитации. Мне не хотелось выпускать штучные изделия, постепенно завоевывая рынок. Имея в ученицах дочь крылатого дракона, я обратился к ним. Неделя беготни, ужинов с нужными людьми, с которыми меня свел Ся Юньфан, и естественно дача взяток камнями крови. Как бы глупо это ни звучало, но без помощи Ся Юньфан у меня бы даже взятки не стали бы брать. Но мне удалось выбить контракт на поставки оружия и брони для городской стражи, причем, учитывая материал, цену мне удалось выбить более чем приличную. Все это решалось на городском совете, но взятки нужным людям, да и мечи с броней из новой руды смогли прогнуть совет, и все кланы раскошелились на перевооружение городской стражи. Естественно, никто в накладе не остался. Кузница Чжаоганга получила солидный заказ, подтянули к этому делу новую семью сестры. Оставалось наладить бесперебойные поставки руды. Той, что мы принесли, хватит на месяц работы. А ведь еще требовалось вооружить клановую стражу более качественным оружием, и они все зашевелились, желая получить именно руду, а не изделие. В первую очередь, естественно, божественная семья, пришлось вертеться ужом, чтоб не выдать существование тюрьмы бездны. Еще не время. Вместе с Чжаогангом мы примерно прикинули необходимое количество руды, то, что находилось на рынках в тюрьме бездны. Конечно, руда на рынке пополнялась, но и наши запросы были немаленькие. По всему выходило, что еще 2-3 раза рынок справится с нашими объемами. После требовалась помощь семьи из тюрьмы бездны, поэтому в этот раз, помимо еды и вина, следовало взять различные алхимические препараты. Как назло, из-за моего влезания в канон, Нили не встретился с темной гильдией в городе Древней Орхидеи и как следствие еще не передал новые рецепты Ассоциации алхимиков. В принципе, чем раньше он передаст рецепты, тем лучше. Поэтому пришлось своего рода исправлять свой косяк и идти подавать гениальную идею. Все прошло, как я и ожидал, парень и сам задумывал помощь рецептами, но как-нибудь потом, и его принципиально не устраивало, что идею подал я, демонстративно подчеркивая это, вынося мне мозг, в плане, что я замыслил что-то нехорошее, ведь ГГ он, самый умный и самый хитрый, он лучше знает, как и что надо делать. В общем, разговор выдался тяжелым, но через пару дней ассоциация алхимиков внепланово обзавелась самым молодым мастером начального уровня за всю историю Светозара. Пришлось подключить свои связи с Яньсинь, чтоб провести внеплановый экзамен, но оно того стоило. И первую партию новых пилюль мне продали по себестоимости. Как оказалось, Джао также внесла свое слово во всей этой истории, все-таки моего авторитета еще недостаточно, чтоб именно положительно решать некоторые вопросы. Пока хватает, чтобы просто выслушали и подумали. В качестве ответной услуги пришлось обещать в следующий раз взять Джао с собой в какое-нибудь приключение. В этот раз с нами отправился Сюй Джан, еще один боец стального ранга будет не лишним. К тому же он отвечает за все торговые маршруты и знать о тюрьме бездны ему необходимо. Также я решил посвятить его и Сонга в тайну подземного царства. Сейчас о нем знали лишь избранные, некоторые старейшины из главных семей с патриархами и я с отцом. Насколько я правильно понял из разговоров с отцом, в подземном царстве также лишь узкий круг людей знает о Светозаре. Причины мне не совсем понятны, возможно, они, как и я, сначала хотят закрепиться там, а лишь потом рассказать людям, кто знает. В моих планах было выйти на рынки подземного царства с помощью этой руды. Определенные знакомства в этом плане отец уже завел, и у нас были далеко не призрачные шансы сделать это. В это посещение тюрьмы бездны моей главной целью были свитки легендарного ранга. Я точно знал, что они выставлены в качестве украшения в аукционном доме клана Божественного Пламени. Не ли смог их купить чисто для использования, я же хотел их еще и изучить. Получить доступ к свиткам легендарного ранга – задача сложная, почти невыполнимая. Возможно, я бы и смог уговорить патриарха божественной семьи, но мне не хотелось оконфузиться. Типа я изучил ваши свитки и понял, что ни хрена не понял. До этого мне еще не доводилось держать в руках подобные свитки, поэтому была высока вероятность подобного исхода. Помимо научного интереса также присутствовало и обычное желание усилить свою семью. Пусть эти свитки хранятся в сокровищнице лазурного пера, на всякий случай. Также следовало начать налаживать контакты с кланом Божественного Пламени. Глава 69. Как говорится, первый блин всегда комом. У меня почему-то дела наперекосяк пошли при втором походе в тюрьму бездны. Нет, с Рудой, все прошло удачно, закупились по полной, а вот дальше. Первые звоночки начались с переноса. Как только мы оказались в тюрьме бездны, я проверил камни света. В принципе, что-то вроде произошедшего я ожидал, некоторые из них потускнели, а другие треснули и при прикосновении рассыпались на мелкие кусочки. Естественно, энергия, наполняющая камни света, не бесконечная, и запасной комплект я взял с собой, поставив в уме заметку, остаться здесь и замерить скорость разрушения камней света, мы бодрым шагом отправились по уже известному маршруту. Помимо Сюй Джан к нам присоединилась Чэнь Джао со своим телохранителем стального ранга. Пришлось исполнять обещание взять ее в приключение. Но, что меня обрадовало, девушка была не из разряда тепличных. Если сравнивать девушек, с которыми шли в город древние орхидеи, уже то, что Чэнь Джао отправилась в поход в кожаной броне, а не в платье, добавляло ей большой плюс в моих глазах. К тому же во время похода, она наравне со всеми держала темп движения и не просила сбавить шаг или сделать дополнительный привал. В общем, отнеслась она к походу со всей серьезностью и проблем не доставляла. Опасался ли я, что она расскажет божественной семье о тюрьме бездны? Я сам собирался после этого похода разговаривать с Чэнь Чжэньлуном по этому поводу. Переселение такого количества людей, с учетом силы семей тюрьмы бездны, явно не мой уровень. К тому же в тюрьме бездны есть свои воины и заклинатели легендарных рангов, а это как минимум вызовет дисбаланс в Светозаре. Как бы ненароком войну не начать, как бы горько это ни звучало, но первое, что будут делать, даже небольшая группа людей, даже будучи на пороге вымирания, это выяснять, кто главный, и хорошо, если обойдется простым мордобоем. Через пару дней, как только закончили с закупкой руды, мы с Сонгом и Джао отправились в торговый дом семьи Божественного Пламени. Торговый дом занимал довольно приличное по размерам здание, да и на фоне других зданий знатно выделялся своим видом. Чувствовалось, что за зданием следят и периодически ремонтируют, Внутри здания также было чисто, и по виду продавцов, работающих на семью божественного пламени, было видно, что они не бедствуют. Особенно это заметно после того, как на улицах встречаешь исхудалых горожан. Пройдясь по первому и второму этажу, ничего того, чего бы не продавалось в городе, мы не встретили. Интересный товар начался с шестого этажа. По заверениям продавца, все представленные артефакты был в районе стального ранга. Было много доспехов, как обычных с символами, так и для заклинателей демонов, с запечатанными в них демоническими духами. Разнообразные виды оружия, от обычных мечей до экзотических вариантов, типа шуангоу или боевых вееров. Кстати, последние очень заинтересовали Чэнь Джао. Естественно, все самое лучшее было на следующем этаже. Даже сама атмосфера, царившая на седьмом этаже, говорила об этом. Весь этаж больше походил на музей, возле каждого экспоната находилась охрана, повсюду были развешаны гобелены с символом семьи божественного пламени. По этажу в определенных местах стояли бойцы стального ранга, как бы перекрывая весь этаж, которые ничуть не скрывались, делая из себя явную приманку. Готов поспорить, что и в тайных нишах, за гобеленами, скрывалась дополнительная охрана. Мда, седьмой этаж порадовал. Я, конечно, ни разу не был в сокровищницах главных семей, но, наверное, в них все то же самое, только без такого количества охраны, в самом помещении. Сонг залип возле Гуаньдао с атрибутом ветра. Я же, прохаживаясь по этажу, нашел таки свитки легендарного ранга. Семь свитков лежали на позолоченной ткани и манили меня к себе, стараясь максимально сохранить покерфейс. Я начал разглядывать их. «Это свитки легендарного ранга», — произнес полноватый мужчина, подходя ко мне. «К сожалению, чернила уже выцвели, и их нельзя использовать, поэтому они лежат здесь как экспонат, для красоты. Хм, раз уж их нельзя использовать, может, продадите их мне?» Нили смог восстановить некоторые из этих свитков, так что для них еще не все потеряно. «Сожалею, покупатель», — сказал парень, скептически осматривая мою одежду. «Но не думаю, что ты можешь позволить их себе». «Вот что значит не ГГ», — Нили спокойно купил свитки, а меня удостоили лишь презрительным взглядом. «Конечно, на мне не было откровенного рванья, но и шелковых одежд с золотой вышивкой я тоже не носил, у меня даже таких выходных одежд не было. Одет я был скромно, но в чистые одежды, без заплаток, ведь мы в походе и тут не до красоты. Господин», — подошла к нам Джао, — «вас что-то заинтересовало? Вот кто мог похвастаться изысканными одеждами, даже идя в поход, пара комплектов одежды на выход, но были». Джао всем своим видом демонстрировала, что она из богатой и влиятельной семьи, ее походка и осанка говорили, что соблюдать этикет высшей аристократии для нее естественно и обыденно. Взгляд продавца мгновенно переменился, оценив девушку, но вот то, как его глаза задержались на формах девушки, от меня не укрылся. Почему-то это вызвало раздражение, где-то в глубине. «Да вот, хотелось бы приобрести данные свитки, но оказывается, они не только не рабочие, но и не продаются», — ответил я. «Очень странно, если товар выставлен на продажу, разве он не должен продаваться?» — начала играть Джао. «Ну что вы», — произнес мужчина, слащавым голосом, обращаясь к девушке. «Ведь их не обязательно продавать, если они так вас заинтересовали, я мог бы подарить их вам». Продавец собрал свитки и, полностью игнорируя меня, предложил их Джао. «Меня зовут Ли Фу, позвольте мне преподнести эти свитки в качестве дара. К сожалению, мы не можем принять столь дорогой подарок», — с раздражением в голосе произнес я. «Я бы хотел заплатить за них 100 доз эликсира поддержания и 10 доз эликсира концентрации духовной силы». «Ну что вы, как я могу принять плату от столь очаровательной девушки? Но если вы настаиваете, то я хотел бы пригласить вас на ужин в поместье моей семьи», — произнес парень, беря за руку Джао. Я сам не заметил, как перестал сдерживать духовную силу и высвободил всю мощь давления духовной силы стального ранга. Охрана отреагировала молниеносно, окружив нас. Ли Фу побледнел и начал пятиться к охране. «Начинать драку здесь не самое разумное решение», — произнес продавец подрагивающим голосом. «Это будет забавно», — прозвучало у меня в голове. Моя духовная сила мгновенно наполнилась такой ужасающей жаждой крови, что охранники, до этого спокойно стоявшие под моим давлением, попятились в ужасе, а Ли Фу грохнулся на пятую точку. «Брат, успокойся», — подбежал ко мне Сонг, — «давай уйдем отсюда». Мне категорически не хотелось этого делать, наоборот, я желал раздавить эту свинью, что игнорировала меня. Какой-то частью сознания я понимал, что поступаю неправильно, но осознание всех тех тренировок и усилий, что я приложил, дабы достичь нынешнего уровня, не позволяли спустить все на тормозах. «Господин, прошу, не гневайтесь, идемте». Нежные руки взяли меня под локоть и повели на выход из здания. Уже на улице я слегка пришел в себя и, не разбирая, кто передо мной, направился в таверну, где мы остановились. «Брат, остынь, от тебя вся улица шарахается». Сделав пару глубоких вдохов и медленных выдохов, я огляделся. И вправду, прохожие на улице шарахались в стороны, а кто не успевал убежать, вжимались в стены домов, стараясь стать незаметнее. Краем глаза заметил бледную Джиа и ее телохранителя, что пытался прикрыть девушку от меня. Быстрым шагом мы дошли до таверны и закрылись в номере. Внутри меня все кипело, я походил на вулкан, в жерле которого под коркой бурлила лава. Сила требовала выхода и не находила его. «Прошу тебя, успокойся. Мы ведь хотели наладить отношения с семьей Божественного Пламени. Будет неразумно начинать налаживать контакт с ними посредством драки. Хватит мне повторять, чтобы я успокоился. Я спокоен. Ты уверен? Твои глаза говорят об обратном». Вопросительно глянув на Сонга, я не понимал, о чем он. Джиа, видя мое непонимание, протянула мне небольшое зеркальце. В отражении на меня смотрело лицо со светящимися алым светом глазами и зрачками, как веретено. От глаз отходили полосы, в глубине которых, казалось, плескалась лава. Осознание того, что Ифрит снова сумел повлиять на мои чувства, разозлило. С трудом удержавшись, чтоб не раздавить зеркало, я вернул его девушке. «Сонг, ты вроде рассказывал о каком-то заброшенном поместье с шахтой по добыче руды?» «Да, примерно в дне пути отсюда. Люди рассказывали, что демонические звери перебили всех там живущих, никто из семей не захотел подвергать людей опасности и вернуть шахту». «Отлично, идем туда. Все равно здесь я все испортил, да и нужно размяться». Покидали город мы в спешке, мало ли Божественное Пламя сочтет мою выходку за оскорбление и пришлет не парламентеров, а бойцов для выяснения отношений. Через пару часов быстрого бега лавовые полосы сошли, не оставив после себя и следа, а к вечеру и глаза перестали светиться, но жажда бурной деятельности не прошла. В просторном зале богатейшей семьи города собрались все старейшины во главе с патриархом семьи Божественного Пламени. Перед ними на коленях сидел полноватый мужчина. Он обливался, потом и трясся в ужасе, ожидая решения относительно его судьбы. Только после того, как он рассказал всем присутствующим о случившемся и ответил на их уточняющие вопросы, до него стало доходить, какую непростительную ошибку он совершил. Он еще помнил, как некоторые члены семьи были против его назначения на это теплое место, ссылаясь на то, что он недостаточно компетентен для него. «Ступай, Лифу», — произнес суровый голос патриарха, не суливший ничего хорошего. «О твоем новом месте работы тебе сообщат». Лифу выходил из зала на негнущихся ногах, а ему навстречу в зал зашел молодой человек, Лихен. На его лице застыла довольная ухмылка. Он в полной мере воспользуется выпавшим шансом выделиться перед главой и старейшинами. Парень уже знал о произошедшем и успел опросить охранников. Дурак Лифу повелся на какую-то бабу, ну с его данными неудивительно. Лихен уже понял, кто в той троице был главным. Этот дурак не обратил внимания, к кому девушка обращалась, господин, и кто достал эликсиры, коих нету в тюрьме бездны. «Глава, старейшины», — поклонился юноша. «Лихен, вижу, тебе уже сообщили о случившемся», — начал один из старейшин. «Что думаешь об этом?» «Думаю, в тюрьме бездны появился мастер алхимии. Те эликсиры, что он предлагал, не найти здесь, я о них только в книге читал». «Хорошо», — произнес старейшина. «Что еще?» Мозг парня начал ускоренно работать. «Что он упустил?» «Девушка», — подал подсказку один из старейшин. «Насколько мне известно, это была красивая девушка в дорогих одеждах, и если сулить по рассказам ее манеры говорили об хорошем воспитании», — начал развивать мысль Лихен. «Продолжай», — одобрительно кивнул старейшина. «Ты ее знаешь?» «Нет, никого, кто бы подходил под ее описание», — нахмурил лоб парень, силясь вспомнить всех девушек, которые могли подойти под описание. Посмотрев в глаза патриарха, он увидел, что от него ждут каких-то выводов. «Алхимик, у которого есть эликсиры, что не найти здесь», — начал размышлять вслух парень. «Девушка в дорогих одеждах с аристократическими манерами, которую, скорее всего, никто не знает», — догадка яркой звездой вспыхнула в его голове. «Вы считаете, что они не из тюрьмы бездны?» «Есть такое предположение», — произнес старейшина. «Является тот парень алхимиком или нет, неизвестно, ведь он мог приобрести эликсиры, а не изготовить их. Возможно, он даже нарядил свою служанку в дорогие одежды. Возможно, но как объяснить ее манеры? К тому же, по описанию таких дорогих одежд, что были на ней, нет даже у нас, а ведь мы не бедный клан», — отрицательно покачал головой Лихен. «И еще, его сила, по описанию, на вид ему было лет 18-20. Я лично знаю всех гениев тюрьмы бездны, среди них его нет». «Хорошо, хорошо», — посмотрел на главу старейшина. «Он подходит». «Лихен», — произнес патриарх, — «с этого дня ты назначаешься ответственным за 7-й этаж торгового дома семьи Божественного Пламени. Этих людей заинтересовали свитки легендарного ранга. Они могут вернуться за ними или прислать кого-нибудь. Внимательно следи за теми, кто интересуется свитками, и примечай всех незнакомых, кто покупает вещи на 7-м этаже. Мы знаем большинство тех, кто может покупать эти вещи, поэтому если появятся незнакомцы, сразу сообщай и постарайся не обложиться как лифу. Я не подведу вас, глава», — склонился в поклоне парень. Ли Хен покидал собрание в приподнятом настроении. Наконец-то его заметили и доверили столь важное задание. Если эта троица действительно из внешнего мира и знают, где выход из тюрьмы бездна, он костьми ляжет, но договорится с ними. А там, и место старейшины не за горами, да что уж там, если все сложится удачно, то возможно и на должность главного старейшины можно замахнуться. От открывшихся перспектив лицо юноши расплылось в предвкушающем оскале. Как только за спиной Лихеня закрылись двери, собрание продолжилось. «Что удалось узнать?» — спросил патриарх. «Мы опросили трактирщика. По его словам, они вели себя тихо и проблем не создавали. Сняли 3 номера, заплатили рисом и мясом, за неделю вперед. Опросили уличных торговцев, выяснилось, что они закупались рудой, причем брали много и в разных местах», — начал рассказ один из старейшин. «Не хотели привлекать внимание», — покивал своим мыслям другой старейшина. «Скорее всего, да». Также некоторые торговцы вспомнили, что люди из их группы уже закупали руду примерно пару недель назад и снова в больших количествах и расплачивались едой. «У нас под носом появилась семья, что может производить провизию в таких масштабах, и мы о них ничего не знаем», — скептически осмотрел присутствующих другой старейшина. «Неважно, из внешнего мира эта группа или кто-то нашел выход отсюда. Если подтвердится любой из этих вариантов, то мы должны первыми взять под контроль место перехода», — произнес патриарх. «Нужно обеспечить секретность, нельзя допустить, чтобы этот ублюдок Сыкуны прознал об этом». Глава 70. «Наше продвижение к искомому поместью далось нам нелегко. К сожалению, понял я это слишком поздно. Меня распирала энергия, поэтому я гнал отряд, не обращая внимания на демонических зверей, что нам встречались. Впоследствии, обдумывая свои действия, я находил массу ошибок, что совершил. Главное из них заключалось в том, что я забыл о том, что я не единственный в группе и не все в ней были стального ранга, как я. Вообще, кроме меня в группе стальной ранг имел еще Сюй Джан и телохранитель Джаа, все остальные имели золотой ранг разных звезд. Но я не замечал, как с каждым пройденным километром сила демонических зверей растет, как будто мы ломились в центр их территории, где слабые были на периферии, а сильнейшие в центре, коим выступало поместье. Каждое новое сражение давалось моим людям тяжелее предыдущего, им требовался отдых и вполне возможно, следовало отвернуть от намеченного плана или собрать группу посильнее. Выйдя к поместью, терпение Сюй Джана подошло к концу. Он попытался вразумить меня, объясняя, что людям нужен отдых и что возможно, штурм поместья им не под силу и следует отступить. Но я ничего не желал слышать, энергия бурлила, а крови кипела, требуя действовать. В итоге мы разругались и я отправился в поместье в одиночку. Что это было? Глупое стечение обстоятельств, бравада мальчишек, что решили, будто им море по колено или же чувство вины, что они когда-то оставили меня в монастыре и ушли, я не знаю. Через 200 метров парни догнали меня, а за ними и остальная группа. Поместье встретило нас разрушенными стенами и кучами разного мусора, что остались на месте зданий. Оно находилось среди скал. Его стены сливались с камнями, и если не знать, что оно там есть, то можно с легкостью его пропустить, пока не уткнешься в него носом. Напротив поместья находилось горное озеро, довольно большое. В принципе, расстояние между озером и стенами поместья было недостаточным, чтобы сформировать ударный кулак и штурмовать стены, да и все пространство должно было легко простреливаться. Но, видимо, это не помогло, и поместье все-таки пало. Всюду были следы произошедшей битвы. Время еще не успело обратить в пыль останки демонических зверей и защитников. Мы шли к центру поместья, к одному из немногих, более-менее уцелевших домов. Выйдя на небольшую площадь, я сразу ощутил направленное на меня внимание. Демонический зверь, что засел в доме, источал гнев и жажду крови. Двери в здание были вырваны с косяком, но рассмотреть что-либо внутри было невозможно. Я чувствовал, что нынешний хозяин этого места смотрит на меня из этого темного провала, что осталось на месте двери. Громоподобный рев пронесся над площадью, и почти сразу из здания выскочила огромная туша зверя. Молниеносно преодолев разделяющее нас расстояние, зверь частично встал на задние лапы, так чтобы его туловище приподнялось, но не приняло вертикального положения. Получалось, что он падал на меня с выставленными передними лапами, дабы подмять и разорвать меня в клочья. Я уже давно активировал свои техники, и в момент, когда раздался рев, моя кожа стала черной, тело покрылось дополнительной металлической броней. Все-таки мои медитации в познании законов огня и металла дали свои скудные плоды. Если раньше моя техника защиты делала мою кожу по прочности, не уступающей железу, то теперь дополнительно на некоторых частях тела проступали металлические пластины. Я не стал уклоняться, а только щедро напитал технику усиления духовной силы и, шагнув вперед, выбросил кулак. Демонический зверь явно не ожидал такого развития боя. Удар пришелся в его грудь, и я четко расслышал ломающиеся ребра. Силы удара хватило, чтобы зверя слегка отбросило от меня, не дав ему времени прийти в себя. Я активировал свой духовный меч и одним четким движением обезглавил его. Хоть мои тренировки еще не позволяли полностью воплотить в физическом состоянии мой духовный меч, но и того, что был создан из духовной силы и очертаниями, уже напоминал меч, а не палку, вполне было достаточно. Сам демонический зверь явно был из семейства кошачьих, но размерами передней части торса превосходил земных тигров, хотя задняя часть туловища была меньше. Еще из его лба торчал довольно большой рог, для чего он предназначен, я вскоре выяснил. Подняв глаза от туши зверя, я встретился взглядом с парой ярко-желтых глаз, которые смотрели на меня, обещая скорую смерть. В проеме дома стоял сородич убиенного, причем размерами превосходил его раза в два. Если у первого шкура была серая с серебряными полосами, то второй был черный как сама ночь, и от его рога на лбу отходили костяные наросты, шедшие вдоль позвоночника. Маленькие электрические разряды пробежались по этим наростам и, соединившись вместе в роге, в меня с оглушающим треском выстрелила черная молния, толщиной с руку взрослого мужчины. Не желая, чтобы эта молния попала в кого-то из группы, я принял ее на духовный меч. Вот чем хорош духовный меч, так это своей неразрушимостью. Пока у тебя есть духовная сила, его почти невозможно уничтожить, но даже если каким-то чудом противнику это удалось, ты всегда вновь можешь призвать его. Силы молнии хватило, чтобы протащить меня примерно метр, но мне удалось не упасть, и когда зверь через мгновение оказался передо мной, я успел уклониться от его лапы, что должна была снести мне голову. Используя инерцию от уклонения, я сделал шаг в сторону, одновременно делая полный разворот и, оказавшись сбоку от него, нанес удар мечом сверху вниз. Несмотря на свои габариты, зверь оказался очень гибким и смог частично уклониться от удара, но даже если бы он этого не сделал, ничего бы не произошло, потому что мне не удалось даже поцарапать его шкуру. Уклонившись от моего удара, зверь развернулся ко мне и бешено заработал лапами, пытаясь располосовать меня. Я пытался уклоняться от этого вихря когтей и одновременно пробовал достать мечом его морду, и в отличие от него у меня это не получалось. Его когти парочку раз все-таки задели меня, пройдя мою технику защиты, как будто ее и не было. Мне пришлось отскакивать от него, в надежде разорвать дистанцию и сбить ритм боя. Однако стоило мне это сделать, как в меня прилетела очередная молния. Зверь не давал мне и мгновения на передышку или попытку сменить рисунок боя. Он наседал на меня со своей безудержной яростью, а я отбивался, но постепенно получал все новые раны. Пусть они и не были критичны, но их становилось все больше. Я понимал, что если не сломаю рисунок боя, то вскоре не смогу уклониться и получу полноценный удар лапой, что поставит жирную, кровавую точку в моей жизни. От осознания того, что я выбрал противника, значительно превосходящего меня. По телу прошла волна гнева, на себя, на свою слабость. За гневом пришла ярость, меня начала переполнять сила, а на коже стали появляться трещины, в которых плескалась лава. У меня начали пробиваться рога, и на пальцах рук и ног появились когти. Я почувствовал, что во рту мои клыки удлинились. Мой взор начало поглощать пламя, и мне с огромным трудом удавалось сохранять сознание. По духовному мечу заструились ручейки пламени, полученные силы позволили мне потеснить зверя, а мои удары наконец-то начали приносить результаты. Я осознавал, что вся эта сила пришла от Ифрита, что это заемная сила, не моя. Да, если сейчас я поддамся ей, то с легкостью одолею демонического зверя, но скорее всего я снова стану одержимым и потеряю свое «я». Тут нет ни Макинсия или Емая, чтобы вновь утихомирить Ифрита, а я чувствовал, что он все больше и больше наседает на мой разум. Я вновь разорвал дистанцию, но в этот раз, стоило демоническому зверю применить технику, я не стал принимать ее на меч, а наоборот, рванул к нему со всей доступной мне скоростью, одновременно уклоняясь от молнии. Зверь попытался скорректировать молнию, но время было упущено, я был слишком близко к нему. Для постороннего наблюдателя, невысоких рангов, все действие заняло буквально доли секунды, но на стальном ранге время для меня как будто растянулось. Я нанес удар сверху вниз, наполняя духовный меч энергией закона огня, в попытке разрубить его голову, но зверь удалось убрать морду с траектории движения меча, так что удар пришелся по касательной. В момент, когда меч частично достиг его морды, я послал импульс, желая, чтоб вся сила закона огня, собранная в мече, взорвалась. Взрыв откинул нас обоих, друг от друга. Еще не успело схлынуть пламя от взрыва, а зверь уже прорвался через него и попытался накинуться на меня. В этот раз, я не стал уклоняться, сделав шаг вперед, я вонзил меч в его голову под нижней челюстью, с такой силой, что пройдя мозг, лезвие меча вышло из его затылка. Левой рукой, мне удалось заблокировать последний удар демонического зверя, но с правой стороны я был полностью открыт, и его атака достала меня. 10-сантиметровые когти вонзились в мое легкое, попутно ломая ребра. Я тут же начал захлебываться своей кровью, но в отличие от моего противника, я все еще был жив. Достав из пространственного кольца целительные пилюли, мне с трудом удалось проглотить их. Пилюли начали действовать почти сразу, и кровавый кашель прекратился. Из-за сломанных ребер мне с трудом удавалось дышать. Каждый вздох отдавался жуткой болью в боку. Поднявшись, я оглядел площадь, на которой мы сражались. Оказалось, что бой происходил не только между нами двумя. Я насчитал как минимум еще 4 труп демонических зверей, похожих на самого первого, что я прикончил. Вся группа почему-то собралась в одном месте, и я направился к ней. Подойдя ближе, друзья расступились, показывая мне разорванное тело Люжонга. Взглянув в его мертвые глаза, из меня как будто вынули стержень, и ноги подкосились, не выдержав моего веса. Я упал на колени, а глаза смотрели на мертвое лицо друга с потухшими глазами, в них больше не было жизни. В пустой голове стучала мысль: как же так, ведь он так гордился, что наконец-то смог взять золотой ранг. Разум сам доставал из памяти его слова о планах на будущее, коими он совсем недавно делился с нами. А где-то в глубине сознания зарождалась мысль, что в его смерти виновен я. Меня грубо встряхнули. «Очнись уже», — басом прозвучали слова Сюйджана. «Сейчас не время». Сознание рывком включилось, и я понял, что уже настал вечер, а я сижу недалеко от костра. Я не сразу понял, что мои раны кто-то успели обработать. Оглядевшись, я увидел безэмоциональные лица друзей. Все были в той или иной степени перебинтованы, для них этот бой дался тяжело, а для Люжонга вообще закончился смертью. Только Сюйджан и телохранитель Джаа с бледным лицом, от потери крови, пытались что-то делать. «Парень», — обратил на себя внимание Сюйджан, — «мы все еще на территории демонических зверей, а потери случаются. Тебе нужно решить, что делать дальше». Я слышал его слова, но их суть ускользала от меня, а взгляд искал Люжонга, живого и невредимого. До этого момента мне еще не доводилось сталкиваться с такой смертью. Я знал, что при нападении демонической орды погибают люди, я и сам убивал пару раз, но все это как будто было не со мной. Ведь я не знал тех людей, их смерти казались мне далекими, чуждыми, а тут я прикрыл лицо ладонями и растер его, пытаясь прийти в сознание. Взгляд снова упал на тело Люжонга. «Сколько, по-твоему, у нас времени?» «В худшем случае, день-два», после долгих раздумий произнес Сюйджиан. «Если повезет, неделя, но я сомневаюсь». «Значит, у нас один день, дабы осмотреть поместье и шахты», кивнул я головой, соглашаясь со своими мыслями. «Послезавтра мы возвращаемся в Светозар, а тело возьмем с собой», сказал я, укладываясь на бок, спиной к костру и парням. Я попытался сделать вид, что уснул, но ни ребра, ни мое сознание не позволили мне этого. Утром мы разделились. Большая часть группы ушла исследовать поместье, я же в одиночку отправился в шахты. Занявшись поставками руды, я немного собрал информации по ее добыче. Профи я не стал, но так нахвататься по верхам успел, чтобы грубо оценить потенциал мест по ее добыче, мог. В этом деле мне большое подспорье оказывал мой второй атрибут. Быстро проверив часть шахт, я занялся тем, ради чего и отделился от группы. Погрузившись сознанием в сосуд души, я направился к тюрьме, что находился в его глубине. Частично, я ожидал того, что увидел. Тюрьма все еще была цела, но на ней было большое количество трещин, из которых просачивался алый дым. Ифрит почти разрушил тюрьму, любой срыв и он освободится, времени у меня больше не осталось. «Ничего не хочешь рассказать?» Сюйджиан подошел незамеченным. «В последние дни, ты сам не свой, раньше за тобой такого не замечалось. Может, объяснишь, что происходит?» Я взглянул в его лицо, которое абсолютно ничего не выражало. «Ну, я по-любому хотел рассказать им о тюрьме бездны и подземном царстве, одной тайной больше, одной меньше не суть. О тюрьме бездны он уже знал, осталось посвятить их в другие тайны. Выходи, Сонг», — сказал я в пустоту. «Я уж думал, ты потерял хватку». Недалеко от Сюйджиана сгустился воздух и показался Сонг. «Эф, хотел бы от нас скрыться, скрылся бы, а так для чего тратил духовную силу?» «Привычка», виновато пожал плечами Сонг. «Весь рассказ занял не больше получаса. Одержимость, подземное царство, мое желание пробиться с этой рудой на его рынке. Также поделился моим новым планом, что составил буквально час назад. В Светозаре я не задержусь, сразу же уйду в монастырь. Для всех я уйду на дополнительное обучение, для знающих пойду пробиваться на рынке подземного царства. Только двое, а теперь уже четверо, шестеро, будут знать истинную цель моего ухода. Хоть я и старался оттянуть этот момент и подойти к сражению с Ифритом максимально подготовленным, в идеале с помощью пилюль добраться до границы стального ранга, попутно постигая силу закона и с помощью горы камней и крови в лавовых пещерах прорваться на легендарный ранг и на этой волне уничтожить сознание императорского демонического зверя, Ифрита. Но похоже, Ифрит был категорически не согласен с моим планом. Сюйджиан одобрил мою идею ухода в монастырь, одержимому не место в людном городе. Конечно, он поворчал о том, что его следовало предупредить заранее про мою одержимость, но так для виду, уже все произошло и время не повернешь вспять. Сонг захотел присоединиться к данному действию. По большей части его интересовало подземное царство и возможность найти резиденцию темной гильдии, ведь это еще никому не удавалось и в нем взыграла профессиональная гордыня. Я был против этого, мы слегка поспорили, но оба поняли, что данная тема не закрыта и к ней мы еще вернемся. Мысли Чэнь-Джао метались из стороны в сторону. Одержимость его будущего жениха – это серьезно. Должна ли она доложить об этом патриарху божественной семьи или стоит попридержать информацию, вдруг у Мавыя получится побороть Ифрита? Так и не придя к определенному решению, она решила для начала посоветоваться со своей подругой Янь-Синь. Глава 71. Что можно за сутки найти в довольно приличном по размерам поместье, далеко не самого слабого клана? Идею задержаться и обследовать все как следует, я отмел сразу. Царь горы со своим семейством мертв и на его место вот-вот должны были прийти претенденты, встречаться с ними у меня не было никакого желания, к тому же и силы нашей группы было недостаточно, чтобы отбиваться от желающих занять освободившееся место. Быстро собрав все, что нам показалось более-менее ценное, мы в ускоренном темпе покинули его. С каждым шагом, приближающим меня к порталу в наш мир, мое и так не лучшее настроение портилось все сильнее. Я представлял, как буду говорить семье Люжонга о его смерти, и к этому я точно не был готов. Похороны прошли буднично, единственное отличие было в наличии тела, в большинстве случаев возвращать нечего. Очень хотелось напиться, но позволить себе этого я не мог, Тут и в обычном состоянии с контролем ифрита проблемы, а будучи пьяным и думать нечего. Сколько руды принесли в этот раз, я не вникал, да и о том, что произошло за время нашего отсутствия тоже. Собрав совет клана, а объяснил, что мне придется временно покинуть Светозар, не углубляясь в причины. Новость восприняли как само собой разумеющееся, ведь я сразу предупреждал, что сидеть все время в клане не намерен, да и все понимали, что возраст не тот, чтобы безвылазно сидеть на одном месте. Главное, что требовалось обсудить, это налаживание поставок руды и связи с семьями тюрьмы бездны. Налаживание поставок, естественно, возложили на Сюйджана, на что он сделал замечание, что нам требуется нанять одного, а лучше двух бойцов стального ранга. Сейчас клан заключил контракт с 5 бойцами золотого ранга и их группами. Они в основном занимались охраной поместья, ресторанов и наших земель вне стен Светозара. Налаживанием контактов с семьями тюрьмы бездны взял на себя отец. Он неплохо поднаторел в вопросах переговоров, пока создавался клан. Я хотел дать ему в помощь Сонга, но он искусно спихнул с себя это бремя. Отдельно я попросил попытаться выкупить свитки легендарного ранга. Услышав, что в продаже есть подобные свитки, многие стали предлагать различные варианты их покупки. Но, в основном, конечно, звучали мысли об обмене свитков на пилюли, и все были готовы отдать свои доли, дабы выкупить свитки. Пообещал, что перед уходом переговорю с Чэнь Чжинлуном и Ся Юньфаном по поводу покупки дополнительных партий, возможно даже в рассрочку. Также обсудили, что и как говорить Чэнь Чжинлуну. Единогласно пришли к решению, что нужно добиваться монополии на поставки руды. Пока что это единственный значимый источник доходов. Остальные наши активы только покрывают расходы, и на развитие клана денег с них не получить. Также требовалось выторговать с него несколько боевых групп и зачистить окрестности поместья. В поставках руды мы должны быть независимы, хотя бы в некоторой степени. Уверен, для него наши условия будут вполне приемлемые. Уж вынести пользу из подобной информации он сумеет, даже с нашими ограничениями. Конечно, все мы понимали, что как только семьи из тюрьмы бездны начнут переселяться в Светозар, ни о какой монополии речи быть не может. Однако я был уверен, что в ближайшее время их никто сюда не пустит. В отличие от семей из долины монастыря, в некоторых семьях тюрьмы бездны есть бойцы легендарного ранга, а это однозначно приведет к политическому кризису в городе. То, что семья Вьюги и божественная семья не опускаются до методов священной семьи, еще не значит, что они милые и пушистые, и за свою власть они зубами будут цепляться. Проблема еще в том, что в Светозаре только 2 заклинателя легендарного ранга. Емао переселился в монастырь. Конечно, сейчас появились новые пилюли, да и я на взятках раздал приличное количество камней и крови, но все это не позволит людям пробиться на легендарный ранг. Как Нили умудрился протащить своих друзей на легендарный ранг, честно сказать, ума не приложу. Вроде в Ранобе говорилось что-то о символах, помогающих постичь энергию закона, но я ни в какую не мог понять, как это возможно. Скорее всего, причина была в том, что мой разум все еще цеплялся за физико-химические законы мироздания из моего прошлого мира. Здесь же, законы этого мира больше подчинялись каким-то абстрактным понятиям, которые нельзя было выразить. Допустим, как с помощью математики выразить силу души или с помощью химии дать определение родства со стихией. Да, я как бы принял правила игры, но в отличие от местных жителей, для которых все, что связано с духовной силой, выступает в качестве науки, где-то в глубине сознания для меня все это проходило по разряду веры. Базовый символ огня мне был известен, и одно время я думал, что все дело в написании этого символа. Помня, как в техникуме нам объясняли способ создания трехмерной проекции, я попытался создать объемный символ огня. Проблема заключалась в том, что данный способ требовал знаний точек в трех плоскостях. Если с геометрически правильными фигурами этот фокус еще можно было провернуть, то вот с закорючкой, обозначающей символ огня, вышел облом. Я, конечно, пробовал подключить фантазию, но после парочки взрывов оставил это занятие. Хотя сам факт отрицательного результата меня обрадовал, ведь получалось, что в принципе, это, возможно, осталось только понять, как. Обсудив насущные дела и выработав стратегию будущих переговоров, я решил проверить свою ученицу. Требовалось понять, брать ее с собой или что. В принципе, Сианин уже вплотную подошла к серебряному рангу, поэтому через месяц, другой, могла отправиться в границу священного предела. Прогнав ее через ряд упражнений, я остался недоволен, в основном тем, что забросил свою ученицу. Ей требовалось срочно подтягивать контроль духовной силы, да и пора бы уже заняться разучиванием разнообразных техник. Поэтому, зная, что Сонг все-таки увяжется со мной, решил захватить еще и Сианин. Переговоры с Чэнь Чжэньлуном прошли, как мы и планировали, однако выделять боевую группу для зачистки поместья отказался, по крайней мере сразу. Сначала они все разведают и лишь потом выделят нужное количество людей, в принципе нас это устраивало. Как я и предполагал, больше всего он заинтересовался наличием бойцов легендарных рангов в тюрьме бездны, и их наличие было проблемой. Сам Чэнь Чжэньлун, благодаря новым пилюлям и кристаллам крови, смог добраться до пятой звезды стального ранга, и это была проблема. После переговоров, я решил переговорить с патриархом наедине, возможно, я смог бы дать какие-нибудь советы по познанию силы закона. Мы долго говорили о силе законов, и по всему выходило, что скорость познания законов зависит от многих факторов, включая как понимание грани стихии, так и родство с ней. И тут выяснилось пренеприятный факт. Родство со стихией можно временно усилить с помощью пилюль, рецепты известны. Вот только ингредиенты к ним крайне редки, и по странному стечению обстоятельств у семьи в юге есть тайное место, где они хоронят своих предков, и где как раз таки растет один из ключевых ингредиентов для пилюль в юге. Остальным же приходится постигать эту силу самостоятельно, лишь изредка находя требуемые ингредиенты. Рецепт необходимых пилюль был в ассоциации алхимиков, поэтому я прямиком направился к ним. Частично мне повезло, пилюли стихии металла могли изготовить в течение 3 дней, все нужные ингредиенты были в наличии, т.к. стихия редкая и мало кто их заказывает. Правда, цену заломили такую, что мне пришлось бы полностью выгрести всю казну клана ради 4 пилюль. Сошлись на том, что их обменяют на свитки стального ранга 1 к 1. Пришлось забрать пару свитков из клановой сокровищницы, но пока что это не было проблемой. Мы не какая-то главная семья, где ради поста главы готовы палки в колеса вставлять, пока что клан готов выделить любые имеющиеся ресурсы для моего усиления. Вот с пилюлями стихии огня вышел облом, все они были заранее выкуплены Чэнь Чжэньлуном, так что мне они не светят даже в отдаленном будущем. Только если сам принесу ингредиенты, а главным из них была кровь дракона. Я знал лишь об одном месте, где обитали драконы, к которому приближаться не было никакого желания, но я все равно как раз туда и собирался. Полученные пилюли я приберег для сражения с Ифритом, мне понадобится любая капелька силы в нашем поединке. Также встал вопрос, а знают ли в монастыре об этих пилюлях, и смогут ли они их изготовить, ведь время работало против меня, и тратить его на беготню из монастыря в Святозар и обратно не очень-то хотелось. К счастью, в Святозаре присутствовали представители монастыря. Ассоциация алхимиков наотрез отказалась выдавать свои рецепты, требуя рецепты эликсиров усиления тела от алхимиков монастыря. Короче, ассоциация и монастырь так и не поладили, что создавало массу проблем, в частности мне. Пришлось вновь идти к Чэнь Чжэньлуну, прося уступить очередь на пилюли мне, обещая достать ингредиенты и для него. Хоть в чем-то мне повезло и Чэнь Чжэньлуна не пришлось долго уговаривать, он сразу согласился. Само путешествие до монастыря ничем примечательным не запомнилось. Мы старались обходить стороной демонических зверей и держали довольно приличную скорость, из-за чего Сианин приходилось нести на себе. За время моего отсутствия монастырь ничуть не изменился, только в долине стало заметно посвободнее. Встреча с учителем Емая произошла как в клишированных рассказах. Первым делом он потащил меня на полигон и не сдерживался, вытирая мною пол, однако сквозь его ворчание на мою слабость и никчемность, я замечал, что учитель полностью выкладывается в спарринге, чего раньше не было. Здесь были две возможные причины. Либо учитель стал слабее, возраст и спокойная жизнь, сомневаюсь в этом, либо я стал значительно сильнее, что ему приходится воспринимать меня всерьез и прилагать все силы, дабы держать планку. И второй вариант о многом говорит, если учесть, что Емая мастер в искусстве меча и заклинатель демонов легендарного ранга. Правда, даже со всеми усилениями тела и техниками я так и не смог одолеть его, но прогресс был хорош. Подправив здоровье, под чутким присмотром Сианин, я клятвенно заверил ее, что подобные спарринги ожидают и ее, как только она пробьется на серебряный ранг и дальше. К чести девушки она не стала как-то увиливать и, будучи бледной, как лист бумаги, стойко приняла свою судьбу. Договорившись с преподавателями монастыря о допуске Сианин к библиотеке и тренировочным местам, я показал ей некоторые техники и оставил список книг для изучения. После того, как я добровольно, будучи проигравшим, передал запасы провизии послушникам, дабы они восстановили то, что осталось от полигона после нас с Емао, я отправился на встречу к Маккенсию. Рассказав о случившемся, и выслушав поток брани от Емао, ни к кому не относящийся, прошел проверку от Маккенсия. «Что ж», — подытожил Кинси, — «я изначально не очень верил в эту технику, и удивительно, что ты столько продержался. Если бы это был обычный или духовный демонический дух, то да, техника была бы очень эффективна, но учитывая, что он императорский, в любом случае, как я и говорил ранее, твой случай довольно уникальный, еще не было случаев, чтобы демонический дух, будучи поглощенным, развивался до императорского, так что никто не смог бы рассказать тебе о последствиях и правильно рассчитать отведенное время. Ну, хорошо, хоть успел добраться до стального ранга», — высказался Емао. «Ты ведь уже начал постигать силу закона?» «Да, не так быстро, как хотелось бы, но прогресс есть». «Ха», — усмехнулся Емао, — «на познание энергии закона уходит десятилетия в лучшем случае. И, что собираешься делать?» «Ну, вариантов у меня не слишком много, и становиться одержимым не входит в мои планы. Пришлось поведать мой план относительно добычи ингредиентов и при получении пилюль пытаться избавиться от ифрита. Маккенси и Емао также пообещали подготовиться и помочь мне, когда я буду сражаться с ифритом. После смерти Люжонга, мне как-то стало боязно за других, но все мои попытки отговорить Сонга от охоты на драконов потерпели крах. Отношение к смерти у местных жителей особенное, все понимают, что очередная демоническая орда может стереть Светозар с лица земли, поэтому особого страха перед смертью не испытывают. Местечковый геноцид драконов, что обитали в пещерах между монастырем и лавовыми пещерами подземного царства, был не столь выдающимся, в плане добычи, как хотелось. Как оказалось, кровь дракона – это только образное название, на деле нужный ингредиент образуется в сердце дракона, и, у слабеньких драконов бронзового и серебряного ранга, его столь мало, что для одной пилюли пришлось бы вырезать под сотню дракончиков. Поэтому пришлось переориентироваться на более зубастых представителей. Периодически Емао подновлял тюрьму ифрита. Это было довольно сложным занятием, в плане контроля над энергией закона в юге, и довольно болезненным для меня. Емао отшучивался, что для него это довольно хорошая тренировка в ювелирном контроле энергии закона, но, как и я, после процедуры, он был выжат как лимон. В день процедур на охоту мы с Сонгом не ходили, я занимался своей ученицей, а Сонг своими тренировками и научными изысканиями в библиотеке монастыря. Сианин делала большие успехи в освоении техник, даже больше, чем в постижении искусства меча. Это заставило меня задуматься о пути ее развития. Помимо физических тренировок, я уделял внимание и на теорию духовной силы и сосуда души. Объясняя те нюансы, которые я понял на собственном опыте, и обсуждая прочитанные Сианин книги по данной тематике. Конечно, многое из того, что мы обсуждали, давалось в академии, но так как я забрал Сианин с собой, пришлось пробежаться и по программе академии. Так и пролетел почти месяц, день на укрепление тюрьмы ифрита, тренировки с Сианин и 3-5 дней охоты на драконов золотых рангов. Стальные нам еще не попадались. За целый месяц мне удалось собрать крови дракона на 3 пилюли, плюс еще разные ингредиенты. В этом оказался незаменим Сонг. Он смог заполучить книгу с описанием редких ингредиентов, как в ассоциации, так и у алхимиков монастыря, так что в этот раз помимо базовых ингредиентов мы собрали некоторые довольно редкие. Раньше мы бы их просто пропустили, ибо список различных ингредиентов довольно обширный, да и специализация у меня не совсем та. Я уже собирался заканчивать с охотой, все-таки время играет против меня, но внезапно мы наткнулись на следы дракона стального ранга. С данного экземпляра мы могли бы получить недостающую кровь, чтобы у меня было по 4 пилюли обеих стихий, но также слегка рассчитаться с Чэнь Чжилуном. Мы долго готовились к охоте на дракона стального ранга. Помимо стандартных эликсиров усиления, пришлось частично залезть в долги. Кровь демонических зверей стального ранга довольно дорогая, и до этого я обходился трофейной. Но недавние события научили меня, что на подобных вещах экономить не стоит, поэтому, повесив долг на клане, я засел за изготовлением свитков. Перед началом охоты Емао несколько раз провел процедуру укрепления тюрьмы. Он, конечно, был недоволен, но прекрасно понимал, что с пилюлями мои шансы против Ифрита выше, чем без них. По его словам, после каждой охоты тюрьма все больше трещит по швам, и с каждым сражением шансов, что Ифрит вырвется все больше. Мы долго обследовали пещеры, прилегающие к лёжке дракона, сражаться с ним предстоит мне. Роль Сонга с Дунканом заключалась в том, чтобы не позволять собратьям дракона вмешиваться в сражение. Для начала, я нанес взрывные символы на стены коридоров, прилегающих к пещере. Правда, золотого ранга, но как минимум обрушить потолки, их должно хватить. По плану, если дракон призовет собратьев, что скорее всего и произойдет, обрушенные коридоры должны оставить только один проход, где будут Сонг с Каном. Я заранее усилил место их дислокации стационарными щитами и другими разнообразными ловушками, правда, в основном серебряного ранга. Трофейная кровь, после нанесения взрывных печатей, осталась только с серебряных рангов, но и в качестве подмоги дракону, мы ожидали в основном демонических зверей серебряного ранга. Правда, всегда оставался шанс, что они раскопают завалы, но я надеялся, что успею справиться с ним и сбежать, до того как нас окружат. Глава 72. В пещеру к дракону заходил, не таясь. За время охоты на них, я выяснил, что мои навыки скрытности не настолько хороши, чтобы скрыть свое присутствие от дракона стального ранга. Вот оно клише, рыцарь идет убивать дракона, не хватает только принцессы, промелькнуло в сознании. А ведь Чэнь Джао вполне подходит на данную роль. Самого дракона, до этого момента я не видел, только ощущал его присутствие. И вот, войдя в пещеру, передо мной предстала туша высотой в 5 метров, в холке, длиной зверь был метров 15, это если не учитывать хвост, который почему-то был в разы короче, чем у остальных его сородичей. Сам дракон разительно отличался от них. Да, в пещерах водилось много разных видов драконов, начиная от классических европеоидных, что обитали в больших гротах, и заканчивая китайскими, которые, по словам Маккинсия, обитали на вершинах гор святых предков. Данный экземпляр не походил ни на одного ранее мной виденного. Начнем с того, что крылья у дракона, как отдельный элемент, отсутствовали. Они были соединены с передними лапами и представляли собой единый элемент, как у летучих мышей. Морда была приплюснута, как будто на нее уронили что-то тяжелое, и почти все тело было покрыто толстыми пластинами, походившими на металл. Дракон не стал гадать, для чего в его обитель пришел двуногий, а сходу выдохнул свое пламя, стараясь поджарить незваного гостя. Я с легкостью уклонился от струи голубого пламени и, продолжая маневрировать, шел на сближение. Уклонившись от очередного выдоха, я частично попал под его пламя, и хоть духовный покров не позволил пламени прилипнуть ко мне, но я грязно выругался, заметив, что оно разъедает мою технику. Это было первый раз за всю охоту, когда мои техники защиты оказались не столь эффективны. Приблизившись достаточно, я уже собирался вделать рывок к нему, дабы навязать ближний бой, но дракон выдал неординарное решение. Взлетев, он переместился на стену пещеры, зацепившись крюками, что были на сгибе крыльев, и уже оттуда продолжил поливать меня пламенем. Со временем выдохи стали реже, а вскоре сменились на огненные шары. Не знаю, сколько времени мы бегали по пещере, но если дракон рассчитывал, что его нахождение на стенах будет для меня непреодолимой преградой, то он ошибся. Я хоть и с трудом, но мог взбегать на них, и ему приходилось менять свое место дислокации. Сражение шло не в одни ворота, и иногда мне удавалось подобраться к нему. В такие моменты демонический зверь выдыхал пламя под себя, создавая стену огня, чтобы отогнать меня. Он ни в какую не хотел переходить в ближний бой, стараясь держать дистанцию. За все это время серьезного урона мы друг другу не нанесли. Сражение складывалось для меня не лучшим образом, ведь я рассчитывал, что дракон, как и все его сородичи до этого, ринется в ближний бой при моем приближении. Но, похоже, он решил для начала измотать меня беготней, ведь сам он, на перелеты, тратил меньше физических сил, нежели я на перебежки и уклонения. Во всей пещере не было ни единого нормального укрытия, чтобы можно было перевести дух, поэтому мне приходилось постоянно двигаться. Оставалось надеяться, что он израсходует духовную силу раньше, чем я выдохнусь. Все решилось банальной удачей, которая была на моей стороне. В один из перелетов, когда дракон закрепился на стене, и я почти добрался до него, моя концентрация, на мгновение, нарушилась, и я оступился. Почуяв шанс, дракон перешел в яростную атаку, но я вонзил меч в стену, чтоб не упасть с нее, и случайно выпустил всю подготовленную для удара духовную силу. Силы взрыва вполне хватило, чтобы запустить цепную реакцию, и вот уже большой кусок стены стал обваливаться, увлекая нас за собой. Дракон пытался как-то маневрировать, уходя от обвала, но с его габаритами получалось у него не очень. Очередной кусок стены врезался в дракона, осушая ему крыло, и он рухнул вниз, а сверху уже падали довольно увесистые булыжники. Я сумел сгруппироваться и даже пару раз оттолкнуться от обломков стены, корректируя свое падение. Дракон мотал головой и фыркал, приходя в себя. Рухнувшая стена не нанесла серьезных повреждений, но дала мне пару мгновений, чтобы я сумел с большой высоты камнем рухнуть на его шею. Набранной скорости от падения вполне хватило, чтобы пробить меч вместе сочленения пластины и попасть в позвоночник зверю. Последующая техника просто оторвала его голову от тела. Слегка отдышавшись, начал собирать трофеи, спешащих ко мне Сонга и Кана, я ощутил задолго до их появления. Как бы странно ни было, но наша подготовка не понадобилась, дракон так и не призвал подмогу. Разделывая добычу, которой оказалось очень много, ведь никто из его собратьев не торопился сюда, и можно было не торопиться, забирая только самое ценное. Я обратил внимание на металлические пластины. По ощущениям, они были неким сплавом хитина с металлом, последнего, конечно, было побольше, но за счет хитина они и крепились к телу. На пластинах были странные, то ли порезы, то ли трещины, я так и не смог определить природу их возникновения. Но, глядя на них, меня поразила мысль, что они очень похожи на скандинавские или славянские руны. В прошлой жизни я ничем таким не увлекался, но читая множество разных произведений, иногда натыкался на описание рун. Из всего, что мне удалось вспомнить, на данный момент я сделал вывод, что скандинавские и славянские руны кардинально отличаются от здешних символов. Начнем с того, что руны геометрически правильные фигуры, прямые палки под разными углами, треугольники и т.д. Здешние символы представляют собой завитушки, гибкие и плавные линии, складывающиеся в узоры, в то время как руны складываются в слова, пусть иногда не по горизонтали, а иногда даже по диагонали или окружности, но слова. Отсюда следовало, что руны вполне возможно представить в трехмерной проекции по тому методу, который я знал. «Ай, Вэй, ты как? Похоже, тебе серьезно досталось», — окликнул меня Сонг. «Мм, что? Нет, все в порядке. Правда? Просто мы уже минут пять пытаемся до тебя дозваться, и ты никак не реагируешь», — заволновался Кан. «Просто задумался», — ответил я, убирая пластины в пространственное кольцо. «Что тут у нас? Уже закончили? Можно уходить», — ответил Кан. «А может, проверим пещеру? Вдруг он сюда чего полезного притащил», — сказал Сонг, указывая на останки дракона. «Хорошо», — кивнул я. «Вроде нас никто навещать не собирается, так что время есть». Первым делом я направился в то место, где лежал дракон при моем появлении. Мысли в голове рисовали довольно интересные перспективы. Я, конечно, не помнил, как выглядят все руны, но кое-какие в памяти мелькали. Если я прав и у меня получится создать что-то концептуально новое для этого мира, то какие возможности это открывает? Самое главное в этом вопросе – то, что эти знания могут стать моим наследием, потомком и основой силы нашей семьи. Осталось только немного – создать рунный алфавит, научиться создавать объемные символы и при всем при этом не помереть во время своих экспериментов. Конечно, все это будет, если мне удастся одолеть Ифрита, не лишившись разума в процессе. Парни переглянулись, после очередной попытки достучаться до Вэя, они стали опасаться худшего, что их брат Мавэй сейчас борется с Ифритом. Сонг достал свиток стального ранга. Применять его не хотелось, но в случае чего это может дать несколько мгновений для отступления. Емао предупреждал о такой возможности, и если это произойдет, они должны постараться незамедлительно сообщить об этом ему. Подойдя к Мавэю, Сонг заглянул в его глаза. Они не светились алым пламенем, что вселяло надежду. Пощелкав перед лицом брата, Сонг наконец-то увидел осмысленность в его взгляде.